Так мне приходилось по два и по три дня проживать в Москве, в Курске и в Киеве. Затем я останавливался в Жмеринке и в Раздельной. И не ранее, как недели через две, прибыл в Одессу. Останавливаясь в больших городах, я проводил время не в том, чтобы посмотреть, что в них есть замечательного, а проводил его безобразно, по трактирам и притонам разврата. Во время проезда я из упомянутых городов посылал уполномоченному телеграммы о благополучном следовании транспорта, а в Раздельной мы с ним свиделись. Получив от него нужные приказания, я в последний раз остался ожидать транспорт и через день был в Одессе. В Одессе мне пришлось в ожидании уполномоченного и парохода прожить целую неделю. И этот город со своими широкими улицами, с Приморским бульваром и хотя дорогими, но большими и чистыми гостиницами, мне очень понравился. Здесь я встретил несколько прежних своих товарищей из отряда Петлина, оставшихся в Турции по болезни. И с ними настолько запутался, что прожил все, какие были у меня деньги. Погрузив транспорт на пароход Российского общества пароходства и торговли, мы с уполномоченным отправились в Константинополь. Был сильный ветер, громадный пароход качало из стороны в сторону, и всю палубу захлестывало водой. Я не мог ни лежать на своей подвесной койке, ни сидеть, а сильная морская болезнь не дозволяла ни пить, ни есть. Только когда мы прибыли в Босфор, я мог выйти на палубу и полюбоваться на его роскошные берега, по обеим сторонам которых виднелись живописные восточные постройки. В Константинополе я прожил два дня, но не видал там ничего, кроме пристани и прилегающей к ней местности, потому что транспорт наш пришлось погрузить в открытые вагоны, и я опасался, чтобы из него что-нибудь не пропало, а в нем были вещи довольно ценные. От Константинополя до Сан-Стефана одна станция, и железная дорога идет до половины пути предместьем столицы. Прибыв в Сан-Стефана и сдав транспорт в склад Красного Креста, я уже думал, что мне придется возвратиться в Россию. Но Фойк, назначенный уполномоченным в Софию и знавший, что я там был и немного знаком с болгарским языком, пригласил меня с ним в качестве артельщика на том же жаловании и содержании, какое я получал в летучем отряде. На что я, конечно, согласился. Сан-Стефано, очень небольшое местечко, находится на самом берегу Мраморного моря. Оно населено по большей части греками, и в нем есть православная церковь. Исключая несколько красивых домов в восточном стиле, я там не видел ничего замечательного, но мне очень памятно бывшее там в нем землетрясение. Это было вечером. Мы все сидели в отведенной нам квартире. Я писал письмо в Петербург, намереваясь отправить его с возвращавшимся в Россию курьером, который тоже привозил транспорт вещей для находящегося в Сан-Стефано склада Красного Креста. Вдруг раздался глухой подземный удар, дом немного зашатался, и мы хотя и не испугались, но поняли, в чем дело. Прошло еще минуты три, и удар снова повторился гораздо сильнее. На этот раз мы все выскочили на улицу. Колебание продолжалось с полминуты, и было настолько сильно, что пол под ногами качался, как легкий плот на воде во время сильного ветра. Минут пять или десять мы простояли на улице, и затем, войдя в квартиру, увидали стоявший на столе подсвечник опрокинувшимся, а лежавшие тут же бумаги горевшими.